но не придал этого значения. Угарный газ для меня, конечно, новость. Я просто поверить не могу, что такое возможно. Должно же быть какое-то объяснение. Вошел Гласмин с телеграммой в левой руке. «Телеграмма подлинная», — доложил он с порога, — «была отправлена по телефону. Подпись, друг, а номер телефона отправителя 623-98. Телефон зарегистрирован на заведение в Афлиуине». «Чушь!» — Мейсон вскочил. «Хватит, Мейсон, сказал Бергер. «Не вмешивайтесь». «Какого дьявола?» — взорвался Мейсон. «Вы мне не указ, мистер Бергер. Уинифред Лексер не посылала этой телеграммы». «Не стала бы Уинни посылать такую телеграмму», — подтвердил Оуфли, глядя на Гласмина. «Тут какая-то ошибка». «Но она ее послала», — настаивал Гласмин. «Черта лысого!» — рявкнул Мейсон. «По телефону ее мог послать кто угодно». «Да уж», — заметил Гласмин. «У ваших клиентов вечно какая-то конспирация». «Вовсе она не моя клиентка», — сказал Мейсон. «А кто же ваш клиент?» «Думаю, что кот», — ухмыльнулся Мейсон. С минуту длилась тишина. Затем послышался шум автомобильного мотора. На мгновение за окном сверкнули передние фары, затем повелительно взвыл сигнал. Джим Брэндон вошел в комнату с подносом, на котором стояли бутылки, стаканы и два сифона. Он поспешил поставить поднос и заторопился к двери, потому что сигнал взвыл снова. — Это мистер Сэм Лекстер, — сказал он. Бергер поймал его за рукав, когда Джим проходил мимо. — Не надо так спешить, — предложил он. Гласмин прошел по коридору и открыл парадную дверь. Сигнал раздался снова. — Выходите, Джим, — сказал он. — Посмотрите, что там нужно. Джим Брэндон зажег свет на крыльце и вышел. — Джим, — позвал его сам Лексер, — я в аварию попал. Идите, поставьте машину. Бергер отодвинул портьеру. Яркий свет с крыльца падал на несколько старомодный «Шевроле» с поломанными дворниками, вдавленным крылом и смятым бампером. Сам Лекстер выбирался с водительского места. Лицо его было поцарапано, правая рука перевязана окровавленным платком. Бергер пошел к двери. Прежде чем он добрался до нее, фары вновь высветили моросящий дождь. Подъехал большой седан с мягко гудящим мотором. Он развернулся и остановился. Оттуда выпрыгнул на дорожку человек, повернулся и помчался прямо к дому. Затем, заметив Сэма Лекстера, внезапно остановился. Терри Мейсон хмыкнул и объяснил Бергеру. «Перед нами никто иной, как наш выдающийся современник Нат Шастер. В течение следующего получаса вы будете иметь возможность установить, последовал ли он за Сэмом Лекстером, потому что знал о вашем присутствии здесь или появился случайно». Бормоча проклятие, Бергер устремился к крыльцу. Шастер позвал резким и взволнованным голосом. «Слыхали вы об этом? Нет, вы слыхали? Знает, что они вытворяют? Знает, что произошло? У них приказ вырыть тело вашего дядушки, они выкопали его». На залитом крови лице Сэма Лекстера проступило удивление. Фрэнк Оуфли, стоящий возле Бергера, спросил. «Это еще что за чертовщина?» — спокойно предупредил Гласмин. «Я только что узнал. Хотите ли вы, чтобы я предпринял законные шаги?» Он умолк, увидев на кольце фигуру Бергера. — Входите, мистер Шастер, — предложил прокурор. — Если будете там стоять, вы совсем промокнете. На лице Сэма Лекстера блестели капли дождя. Рана на его щеке кровоточила, губы в волнении дергались. — Что происходит? — спросил он. — Я провожу расследование, — объяснил Бергер, — и хочу задать вам несколько вопросов. Не возражаете? — Нет, конечно, — ответил Лекстер, — но меня удивляет то, как это делается. Откуда взялась нелепая идея выкапывать? — Никаких вопросов! Никаких! — закричал Шастер. — И отвечать только, если я разрешу. — Да ну вас, Шастер! — отмахнулся Сэм. — Я могу ответить на любой вопрос прокурора. — Не дурите! — простонал Шастер. — Вовсе это не расследование окружного прокурора. Это все дело рук выскочка Мейсона. Все вокруг этого чертова кота. Не отвечайте! ничего не отвечайте. Прежде всего, вас одурачат, а потом вы лишитесь наследства. Мейсон восторжествует, все получит Уинифред, даже кот будет смеяться.